Глава 36. Утро. «Что ж, утро вышло эпичным», — отпустила комментарий Винни. «Последние новости надо срочно заесть». Спрыгнув на пол, она резво поскакала к кормушке. «Райден», — растерянно посмотрела я на дракона. «Как ты думаешь, удастся ли все исправить? Или Энике так и будет пробираться в нашу кровать каждое утро, как пушистый лазутчик? Если рассуждать логически, желание исполнилось, я завела кота. Но могу же я от него как-нибудь отказаться? Передать в другие заботливые руки, например?» Ректор обещал решить этот вопрос. Мужчина нервно взлохматил волосы на затылке. «Давай немного подождем. Что он скажет?» «Учитесь мыслить позитивно», — донеслось до нас после аппетитного хруста. «После того, как профессор провел ночь в нашей кровати, у него не поднимется лапа поставить вам неуд по своему предмету. Требуйте у него высшей отметки по постельному блату. Уверена, не откажет». «Советов от свиней не спрашивали», — отмахнулся Райден. «Что ж, по крайней мере, теперь мне можно не бояться, что до меня дотронется Кенни. Он больше не рискует стать моим ручным котом. Профессор боевых искусств его опередил». Невесело усмехнулась я. «Выше нос, Леся», — подбодрил меня дракон. «Мы разберемся и с этой проблемой, и с всеми последующими. Собирайся, нам пора на завтрак, иначе опоздаем на занятия». «Энникит вас простит», — хрюкнули из-под кресла. «Скажете, что приступили к практическим занятиям по предмету уже на рассвете. Ваши вопли вполне могли сойти за акустическое оружие. Меня чуть с подушки не снесло. Чем не боевая магия?» «Свинка, лучше вернись к кормушке и помалкивай», — буркнул Райден. Я отправилась в ванну, приводить себя в порядок. Там же надела удобную студенческую униформу. Белую блузку, плиссированную темно-синюю клетчатую юбку и такого же цвета пиджак с эмблемой Академии на груди, где был изображен витиеватый вендель из букв Р, А, М. Ританская Академия магии. Наряд отлично на мне сидел, будто был сшит по моим меркам. После меня в ванную направился Райден, а я заправила кровать и немного покрутилась перед зеркалом, с довольным видом рассматривая новый наряд. Я думала, что Райден тоже оденет студенческую униформу, но он облачился в темно-синие штаны, белую рубашку и камзол до середины бедра. «Ты в этом пойдешь?» — удивилась я. «Я твой куратор. Забыла?» — напомнил он мне. «Не хочу, чтобы меня воспринимали как студента». «Ясно», — кивнула я. «Идите уже», — Винни лениво махнула лапкой. «А я останусь тут. Буду охранять кровать». Она расслабленно плюхнулась на подушку. Переглянувшись с Райденом, мы отправились в столовую. В отличие от вчерашнего вечера, сейчас там кипела жизнь. Сотни студентов явились подкрепиться перед занятиями. «Мне кажется, или это помещение стало больше?» — удивленно оглянулась я по сторонам. «Да, пространственная магия. Ничего необычного», — пояснил Райден, подводя меня к единственному пустующему столику. «Вот, сиди здесь и говори всем, что тут занято. Я принесу нам еду». Дал он мне указание и удалился. «Понятно. Принято», — пробормотала я себе под нос с любопытством, разглядывая деловито снующую вокруг молодежь. С интересом отметила, что как только в столовую заходили новые студенты, стены помещения поддергивались рябью, расширяясь, и прямо из воздуха возникали новые пустые столы. Так что в очереди никто не стоял. А еще я обнаружила, что многие студенты с азартом что-то обсуждали и с нескрываемым любопытством поглядывали в мою сторону. Порой до меня доносились обрывки фраз «иномерянка», «ректор», «профессор», «дракон», «приворожила», что ли. «Алексия Морозова!» Возле меня внезапно раздался мелодичный, уже знакомый эльфийский голос. «Здесь занято», — отчеканил я, памятуя наказ куратора. «Да, я понимаю». Эмильен Нуар бесцеремонно уселся напротив меня, заняв место Райдена. Я уже мысленно начала отсчитывать секунды до появления дракона. 5, 4, 3, 2, 1. Но мой защитник где-то задерживался. «Что нужно, ваше высочество?» — спросила я с сарказмом. «Нам нужно поговорить, огонек», — заявил сумеречный эльф.